is on. Джен Лайонс. Имя всего сущего. Для Беттани, чьи вера и дружба — настоящее золото. Провинции империи в порядке их завоевания. Куур технически не является провинцией. Куур был городом-государством, которым правил бог-король Гаурас, который был убит Симелеоном, объявившим себя императором и начавшим затем расширять принадлежащие ему земли. Куур и сейчас остается столицей одноименной империи. Эаметон присоединен к империи в первом году от СК, от счисления Куура, после брака Симелеона и богини-королевы Дины. Единственная провинция, присоединенная к империи мирным путем, и ее жителям дарованы огромные привилегии по сравнению с остальной империей. Харвеш вошел в состав империи в пятом году от СК, от счисления Куура, после смерти местного бога-короля Иниса. Коренное население, Триссы, было или уничтожено, или изгнано. Потомки эаметонцев и куурцев, заселивших эти земли, храбры и славятся на поле боя. Казивар завоеван в 43-м году от СК, от счисления Куура, императором Нериканом, завершившим военную кампанию, начатую 42 года назад после гибели бога-короля этих земель Немизана от руки императора Симелеона. Большинство местных жителей были насильно ассимилированы, после чего расширение империи остановилось почти на тысячелетие, что по большей части вызвано мирным нравом императора Самара-Устроителя. Райнена присоединена к империи в 1533 году от СК, от счисления Кура, императором Атрином Кандором. Люди до сих пор спорят, были эти владения покорены силой или присоединены мирно. Многие считают, что Кандор уничтожил местных жителей, дреттов, чтобы получить доступ к рудникам и шахтам этого региона. Джарат завоеван империей в 1612 году от СК, от счисления Кура, со смертью бога-короля Харсала, павшего от руки императора Кандора. Им же была построена запруда на реке Зайбур, погрузившая под воду бесконечный каньон. После этого появилось озеро Джарат, демонские водопады и Атрин, позднее ставший столицей этих владений. Кирпис завоеван в 1699 году от СК, императором Кандором, изгнавшим из этих земель местных жителей, Ване, во главе с их королем Тиренделом. Ване из Кирписа бежали в Манол к своим дальним родичам, Ване из Манола. В 1709 году от СК, преследуя беглецов, император Кандор погиб. Его меч Уртанриэль, известный также как «Погибель королей», был утерян. Маракор присоединен к империи в 1962 году от СК, императором Джалором, завершившим кампанию, длившуюся 240 лет, и объединившим воюющие города-государства и спорящие между собой правящие дома этого региона. Именно Джалор назвал объединенные владения Маракором, поскольку ни один из правящих домов не желал, чтобы их владения носили это имя. В виде наказания за длительное неповиновение мятежное население Маракора было приговорено к суровым карам. Йор завоеван императором Гэндалом относительно недавно, в 2044 году от СК. Даже не владея Уртанриэлем, Гэндал смог убить королей богов Йора, Чертхага и Сулис. Однако регион и по сей день остается негостеприимным, а его граждане по-прежнему недовольны правлением Куура. Хоть в жилах нынешнего герцога, Ажена Каина, и течет кровь одного из куурских генералов, завоевавших эти земли, но он все равно остается йорцем. Предисловие. «Мой дорогой господин Вар, поскольку вы просили меня рассказать вам о нынешней ситуации в Джарате, направляю вам свой отчет об этом. Я слегка схитрила и воспользовалась тем, что Джанель сама рассказала эту историю, ведь лучше всего узнать все из первых уст, не так ли? Кроме того, ваш младший брат тоже находится здесь, и я уверена, вам это очень понравится. Я приукрасила не так уж много, как можно подумать. Использование артефакта, который может проверить информацию, очень помогает. Вклад нашего друга тоже был поистине неоценим. Сперва он не хотел помогать, но я убедила его прислушаться к голосу разума. Уверена, в конце концов он бы привел свои записи в некое подобие порядка, но у нас нет времени читать академическое дерьмо. Не обижайтесь, но вы видели его стенограммы. Несомненно, он очень любит зря трепать языком. Лучше уж я сделаю все сама. Надеюсь, вы простите мне эту случайную творческую вольность. Но если отродье Делоров может себе это позволить, то почему я нет? Так что по пути я оставила несколько заметок. В любом случае, как выяснилось, вы можете справиться с императором, освободить всех демонов и разрушить половину столицы Кура, но... Вы ведь знаете, как я люблю счастливые финалы. Всегда ваша верная и покорная служанка Сенера. И еще одно, мой господин. Полагаю, я должна объяснить, что на самом деле произошло в столице. Если коротко, во всем виноват Гадрит. Наш любимый, немертвый некромант возомнил, что все эти пророчества говорят о нем и только о нем. Его грязные замыслы — похитить у всех, включая нас, Уртенриэль. Планы, которые он взращивал 30 лет, были, наконец, воплощены в столице. И это закончилось очень нехорошо для Гадрита, но и для столицы. Гадриту был нужен кандальный камень, и для него это было проблемой, потому что он понятия не имел, где тот находится. Мы-то знали, но он-то у нас не спрашивал, разумеется, нет. Он просто интриговал, строил козни и завербовал пару членов королевского дома. Дарзин Демон был настоящей находкой, пока, наконец, не понял, что то, что он ищет, висит на шее давно потерянного сына Верховного Лорда, Кирина. Вот только чтобы выяснить это, мимик Дарзина Демона, коготь, убила, ну, почти всех, с кем Кирин когда-либо разговаривал. Кирин ненавидел Дарзина до глубины души. Тем не менее, Дарзин утверждал, что Кирин был его сыном, и как бы смешно это ни звучало, настоящий отец Кирина просто спустил Дарзину это с рук. После этого Дарзин попытался запудрить мозг бедному мальчику для того, чтобы получить кандальный камень, используя для этого в основном Торвишара де Лора и какую-то рабыню, в которую Кирин был влюблен. Это не сработало, но это, конечно, не было заслугой Кирина. Все традиционно испортила коготь, так же, как она всегда это делала. Именно коготь отправила Кирина на невольничий корабль, и в конечном итоге именно благодаря ей Черное Братство вцепилось в мальчишку своими клешнями. И в итоге Кирин спустя 4 года возвращается в столицу, пройдя обучение у лучшего фехтовальщика и обретя друзей. Отличная работа, коготь! Но Кирин недооценил готовность Гадрита идти по трупам. Колдун захватил Синий дворец и пригрозил казнить семью Кирина, если тот не отдаст ему кандальный камень. Кирин, конечно, отдал, после чего Гадрит быстро его убил. Точнее, Гадрит приказал Дарзину убить Кирина, принеся того в жертву демону Ксалтарату, что, без сомнения, было всего лишь одним из пунктов его злобного плана по захвату мира. Или вы думаете, принести в жертву Кирина достаточно для того, чтобы убить его? Оно бы так и вышло, но тут мы опять можем поблагодарить коготь. Ни Гадрит, ни Дарзин не знали, что за время своего отсутствия у Кирина появился Гаэш. А вот коготь знала и оставила себе талисман, с помощью которого можно управлять Кирином. В сочетании с нашей Джанель, лично сопровождавшей душу Кирина в страну покоя в загробном мире. Таяния этого было достаточно, чтобы вернуть его назад. Как говорится, чего мы и добились. Разумеется, Гадрит думал, что его план прекрасен и замечателен. Ксалтарат начинает адский марш в столице, в открытую заманивая императора в ловушку. Затем Гадрит обманом заставляет Санда убить его в тот момент, когда на шее у некроманта висит кандальный камень. И поскольку такова магия камня, Санд теперь мертв, а захвативший его тело Гадрид правит всем Кууром. Этот план сработал. Никто не мог остановить злоумышленника, и он даже убил свою собственную дочь Тьенца, когда та попыталась остановить его и оставил ее тело гнить на земле арены. Все было просто великолепно. Забавно, как круто может поменяться твоя судьба всего лишь из-за того, что ты только что убил любимчика богини удачи. Пусть Кирин и был слаб после возвращения, но он все же смог убить Дарзина, найти Уртенриэль и уничтожить и кандальный камень, и Гадрита. Гибель камня разрушила все гаэши, что были созданы им, так что все демоны стали свободны. А кроме них и мать Кирина, Хаэриэль, которая, кстати, убила тех выживших членов дома Демон, которых не прикончил Гадрит. Ну, разве что кроме отца Кирина, которого она похитила. Я почти уверена, что она понятия не имеет, что ее сын жив. Так что вы можете использовать это при необходимости. И в качестве вишенки на торте. Помните, я сказала, что Гадрит убил свою дочь? Таэна вернула ее, даже не спросив. И произошло это после того, как Кирин убил Гадрита, и после того, как магические барьеры снова поднялись и скрыли корону и скипетр до следующего великого состязания. И все, что нужно было сделать Тьенца, это просто протянуть руку и схватить эти проклятые безделушки. Так что у меня хорошие новости. У нас теперь есть новая императрица, причем яро ненавидящая королевские дома. Безумно хочется узнать, к чему это приведет. А что же Кирин? Кирин сделал всего одну умную вещь. Он покинул город. Из-за Уртенриэля я не могла использовать магию, чтобы найти его, но мы точно знаем, что дальше он направился в Джарат. Именно с этого начинаются прилагаемые мною записки. Приятного прослушивания!